Тайна, сюрприз. Элен любила сюрпризы, любила делать подарки, особенно Эдуарду. При мысли об этом подарке, который пока что пребывал в тайне и станет сюрпризом, о ее свадебном подарке мужу, у нее сладко замирало сердце. Ей казалось, она не идет, а парит. И это при том, что за день она основательно походила. Вдоль по Бонд-стрит, где кое-что купила. Потом пересекла Оксфорд-стрит и по узкой извилистой Мари-Лебон-Лейн вышла на Хай-стрит, что идет параллельно Харли-стрит, на которой мистер Фоксворт по-прежнему держал приемную. Свернула к северу, мимо церкви, где Роберт Браунинг венчался с Элизабет Барретт, и дальше по направлению к Сент-Джонс-Вуд, где по ту сторону Ридженс-парка теперь находилась студия Энн Нил. Элизабет Барретт и Роберт Браунинг — известные английские поэты второй половины XIX века. Примечание редакции. На всем этом пути ей ничего бы не стоило в любую минуту взять такси. Но сегодня ей было страшно подумать о заточении в автомобильном салоне. Она желала идти пешком, у нее голова кружилась от счастья. Через неделю с небольшим она будет замужем за Эдуардом. Войдя в парк, она прибавила шагу. Ей хотелось танцевать, а не просто идти. Как же долго тянулась вся эта история. 2 года консультаций с одними юристами, а потом с другими. 2 года все продвигалось черепашьим шагом. И не потому, что Льюис противился разводу, а по той простой причине, что он не отвечал на письма, и его адвокатам приходилось неделями дожидаться его подписи под тем или иным документом. Она остановилась и повернула к озеру с лодочной станцией и ярко раскрашенной эстрадой на берегу. Порой ее брало отчаяние, ее, но не Эдуарда. Расторжение, разрушение брака, старая жизнь. Как грустно, что этим приходилось заниматься по сухим, сугубо официальным каналам, при том, что обе стороны были готовы на полюбовное соглашение, а условия развода просты и ясны. Она ничего не требовала от Льюиса. Подписание, документы, обмены письмами между поверенными. Как все это было противно. Она все еще испытывала перед Льюисом чувство вины. Все еще считала, что приложила руку к его крушению, которое произошло столь резко и быстро после ее отъезда из Америки. Элен остановилась на солнце у озера и стала вспоминать письма, которые ей писал Льюис. Путанные, беспорядочные послания на многих страницах, по которым с трудом можно было догадаться о времени года, когда они писались, не говоря уже о том, что происходит с их автором. В первые месяцы после приезда во Францию она несколько раз говорила с ним по телефону. Но разговора не получалось. По голосу Льюиса она понимала, что тот накачан таблетками. То он бывал безумно и безоглядно самоуверен, то, напротив, находился в полном расстройстве чувств, едва ориентируясь в действительности, которую воспринимал явно болезненно. В этом году поговорить с ним ей, можно сказать, не удавалось, а ее письма он оставлял без ответа. Когда она пыталась до него дозвониться, трубку брала либо Бетси, либо кто-нибудь еще. Судя по всему, у него в доме жили какие-то посторонние лица, хотя они одни и те же. И всегда находился удобный предлог не подзывать его к телефону. «Простите, Льюис спит. Сейчас Льюис не совсем в форме». А иной раз не удосуживались даже соврать и глумливо отвечали: «Льюиса? Не знаем такого». Порой ей делалось жутко. Однажды она в отчаянии написала Теду, чтобы тот проведал Льюиса, и выяснил, все ли у того в порядке. В другой раз она даже написала его матери. Тед не ответил. Эмили Синклер прислала короткую сухую записку. Семья Льюиса отдает себе полный отчет в его состоянии. В нескольких строчках она сумела дать Элен понять, что в ее сочувствии никто не нуждается, и что ей нужно было думать раньше. Больше Элен никому писать не пыталась, а когда поделилась своей тревогой с Эдуардом, тот проявил твердость. «Дорогая, Льюис не мальчик, он взрослый мужчина. Вот посмотри, он ответил на последнее письмо моих поверенных, подписал бумаги. И не стоит тебе, Элен, сейчас волноваться о Льюисе, продержится без твоей помощи». Он даже предъявил ей подпись Льюиса на юридических документах. Элен молча на него посмотрела. Подписано было его любимой авторучкой Монблан с широким пером. Подпись, которой он украсил документ о расторжении брака, была размашистой, летящей, со скомканными буквами и гротескно-витиеватыми начальным и конечным росчерками. Она помнила этот почерк, помнила этого человека. В его имени и фамилии она ощущала противоречивость его натуры, неуверенной, склонной к внешним эффектам. Тут она подумала о письмах, что он ей присылал из Парижа, полных безудержных изъявлений любви и мальчишеского оптимизма, и ей стало очень грустно. Она ведь любила Льюиса, подумалось ей, хотя он не был в состоянии это понять. Правда, любила она его не так, как следовало бы, а как мать может любить своего ребенка. Такую любовь он никогда не был способен принять. Любовь — защита. Она тихо стояла, глядя на озеро. Несколько парочек и подростки катались в лодках на солнышке. Вокруг на газонах у маленькой эстрады люди сидели в шезлонгах, читали, дремали или просто нежились, запрокинув лица к солнцу. «Эдуард прав», — внезапно решила она. «Прав. Только от этого не легче». Она повернулась спиной к озеру и эстраде и быстрым шагом направилась к северной границе парка. И сразу же ее вновь охватило безудержное счастье. В такой день она не могла быть несчастной никоим образом. Это было физически невозможно. Свадьба должна была состояться в замке на Луаре. Точнее, в сельском городке, километрах в 10 от имени. Разумеется, гражданская свадьба. У нее, как у женщины разведенной, другого выбора не было. Простое и скромное бракосочетание, как они оба хотели, без шумихи, без гостей. Несколько самых близких людей и все. Конечно, будет Кристиан. Сегодня Эдуард собирался его пригласить. И Энн Нил, Мадлен, она и сама вскоре выходит замуж, Касси, обзаведшаяся по этому случаю новым нарядом, которым непомерно гордилась, и Кэт, даже не подозревающая обо всех сложностях, с какими сопряжена свадьба матери. Кэт, которая, казалось, забыла, что когда-то знала человека по имени Льюис Синклер. Кэт, семилетняя девочка, обожающая Эдуарда. Для нее эта свадьба была самым радостным, самым волнующим и самым естественным событием на свете. Элен улыбнулась про себя и прибавила шагу. Все так же на север к тенистым улицам и тихим переулкам Сент-Джонс-Вуд, мимо пышных и довольных вульгарных домов на Авеню-Роуд, неизменно напоминавших ей про Голливуд. Переплетении закоулочков и зеленых садов. Цвела сирень, громадные тяжелые гроздья нежно-белых соцветий свешивались над тротуаром. Она остановилась вдохнуть их аромат. Теперь она любит Лондон — подумала она с неожиданной страстью. «Любит так, как Париж и деревеньки Луары, потому что все эти места связаны у нее с Эдуардом и с их взаимной любовью. Они часто приезжали в Лондон, и сейчас, когда она гуляла по городу, многое пробуждало воспоминания. Вот здесь они проезжали. Тут как-то обнаружили миленький ресторанчик. Там однажды были на приеме, а потом уже поздно вечером шли, взявшись за руки, по безлюдным улицам, никуда, собственно, не направляясь, просто шли и разговаривали. И все эти места в Париже, когда она любовалась на Иль-де-Ла-Сите с противоположного берега Сены, в департаменте Луара на местном рынке, где они иногда бывали, возможно, потому что оба любили рынки, здесь, у подножья Примроуз-Хилл, где они как-то гуляли ночью и остановились на вершине холма обозреть Лондон, и даже многолюдные места, площадь Пикадилли, Бэй-Сутер-Роуд, один уголок в Найтсбридже, были одушевлены для нее присутствием Эдуарда. Все это принадлежало им, а то, что другие мужчины и женщины, другие влюбленные проходили и называли, или еще когда-нибудь пройдут и назовут эти уголки своими, лишь увеличивало силу их чувства. Она тихо постояла у куста сирени, на миг их любовь показалась ей чем-то безмерным, великим и таким могучим, что заставило умолкнуть огромный город. А в следующую секунду чем-то маленьким, но исполненным жизни, частицей бесконечного круговращения бытия. Влюбленные и город. Она еще раз прибавила шагу и ощутила, как на нее снизошли великие безмятежность и удовлетворение. Теперь, чувствовала она, они с Эдуардом стали частью лондонского прошлого, причастились к гению этого города. Мастерская Энн Нил располагалась ныне в саду, увитого плющом белого дома со остроконечной крышей, где, по преданию, Эдуард VII как-то принимал Лили Лэнгтри. Внутри мастерская очень напоминала ее старую студию в Челси, от которой она немедленно отказалась, как только поветрие моды начали превращать Челси в фешенебельный район. «На месте зеленой лавки открыли магазин одежды», — сердито жаловалась она. «И нет, чтоб назвать его просто «одежда» или, на худой конец, «готовое платье». Нет, обозвали «бутик». «Бутик» — дорогой магазинчик женской одежды, модная лавка. Слово французского происхождения, примечание редакции. «По всей Кингс-Роуд теперь не купишь вилка цветной капусты. Съезжаю». Она съехала со всей обстановкой. В гостиной ее нового дома лежали все те же выцветшие плетеные турецкие коврики, стояла все та же пара толстых, обитых бархатом кресел, на каминной полке красовались все те же гладкие камушки и ваза с птичьими перьями. В новой мастерской порядка было не больше, чем в старой. Сегодня Элен вошла в мастерскую с замиранием сердца, ибо Энн писала портрет Кэт, подарок Эдуарду к свадьбе. Сюрприз. И сейчас ей предстояло впервые его увидеть. Когда она вошла, Кэт как раз кончила позировать, и Энн, судя по всему, осталась довольна. У нее был очень сердитый вид, что, как и в случае с Касси, обычно являлось добрым знаком. Кэт сидела, балансируя на краешке стола, и ела апельсин с очаровательным безразличием к тому, что пачкает все вокруг. Сок стекал по ее загорелой ручонке, она слезала его и наградила Элен липким поцелуем. «Все равно, что писать угря!» — пожаловалась Энн своим самым занудливым голосом. Я ее подкупала, я ее стращала. Все без толку. Она не способна высидеть больше 5 секунд. Никогда и ни за что не возьмусь за портрет ребенка ее возраста. Кэт скроила воинственную мину. Энн, заметив это, с трудом подавила улыбку и обратилась к Элен. «Тем не менее, сейчас, думаю, можешь посмотреть». Она подвела Элен к мольберту, скрестила на груди руки и хмуро уставилась на картину. Но Элен не обманули ни ее тон, ни недовольное выражение лица. Замерев, она смотрела на полотно. Кэт была изображена почти в том же виде, как ее застала Элен, присевшей на краешек стола, словно ей, как всегда, не терпится сорваться и убежать. За спиной у нее в высоком окне мастерской зеленел дикий запущенный сад Энн. Сад походил на Кэт, цветущий, щедрый, непослушный и столь же прекрасный. Перед ней была ее дочь, пока что малышка, но уже с инстинктивной грацией жеста, чуть настороженным, живым, готовым расплыться в улыбке лицом, выражением очень ей свойственным, и одновременно, теперь Элен это увидела, до странности взрослым. Она долго глядела на картину, тронутую до глубины души, повернулась к Энн и крепко ее обняла. «Ах, Энн, какая красота! Ты показала мне мою дочь и показала женщину, какой она станет». Энн позволила себе улыбнуться. Она бросила взгляд на Кэт, которая не прислушивалась к их разговору, найдя себе занятие в дальнем конце мастерской. «Надеюсь, мне показалось», — она запнулась и понизила голос, — «что я дала ей это увидеть, Элен. Увидеть безошибочное сходство между нею и Эдуардом». Она это первым делом заметила и сразу сказала. Энн помолчала и сжала руку Элен. «Теперь пора сказать ей правду. Знаю, вы оба ждете подходящего случая. Что ж, время пришло». Энн угостила их чаем из старых синих чашечек с поутского фарфора, который Элен хорошо помнила. Споутский фарфор по имени основателя фирмы Джосаи Споудем, примечание редакции. Часов в 6 они взяли такси, опустили стекла и уселись поудобнее. Да, Итон-сквер путь был немалый. «Как ты думаешь, Эдуард привезет Кристиана?» — спросила Кэт. «Скорее всего. Едва ли поездка в свой старый дом доставила ему удовольствие. Вероятно, он вернется грустный, и нам придется его развеселить». «Я развеселю, покажу фокусы с картами. Касси недавно научила меня новому». Кэт сидела на своем любимом откидном сиденье, покачиваясь в такт движению автомобиля и вытянув длинные худые ноги. Волосы у нее, как всегда, торчали в разные стороны беспорядочными завитушками, а на обычно оживленном лице было слегка мечтательное, рассеянное выражение. Элен сидела напротив, глядела на дочь, думала о сказанном Энн и понимала, что та права. Кэт уже 7, дольше оттягивать трудно. Она попробовала, как неоднократно делала раньше, мысленно сформулировать это в верных, ясных и понятных ребенку фразах, так, чтобы по возможности не насторожить и не расстроить девочку. Однако сама Элен видела столько причин для расстройства, что в конце концов, как неоднократно бывало, фразы так и остались непроизнесенными. Они пересекли Гайд-парк. Кэт приникла к окну, разглядывая прохожих, собак, резвящихся детей. Она показала пальцем на серпантин и на лодке. А потом, когда машина поехала до южной границы парка, обратилась к Элен. Серпантин — узкое искусственное озеро в Гайд-парке с лодочной станцией, примечание редакции. «Ты знаешь, я вчера ходила играть к Люси Кавендиш». «Да, милая. Люси говорит, что ее папа не ее папа, а...» Она наморщила лоб, вспоминая. «А отчим. А настоящий папа был женат на маме, но теперь уже нет. У ее мамы другой муж, а у папы другая жена». «Вот как?» — осторожно заметила Элен. У нее сильно забилось сердце. «Люси говорит, это здорово, что у нее их двое. Пап, я хочу сказать». Она помолчала. Такси проехало половину Exhibition Road. «А правда Льюис не был моим папой? Настоящим папой?» За весь этот год Элен впервые услышала от нее имя Льюиса. Кэт впилась в нее взглядом. «Нет, Кэт, не был. Льюис был кем-то вроде отчима, когда я была за ним замужем. Но теперь мы не женаты». «Но это я знаю», — отмахнулась Кэт. «Ты скоро выйдешь за Эдуарда. Это много лучше». Она подумала и добавила. «Льюис мне нравился иногда». Она нахмурилась. «Но он все время куда-то уходил. По-моему, я его помню не очень, совсем немножко. Я помню дом и мою комнату с зайчиками на занавесках и наш сад». Она замолчала, наступила пауза. Они уже въехали в Челси и свернули в сторону Итон-сквер. Элен полезла в сумочку за кошельком. Сейчас у нее в голове теснились, перебивая одна другую, тысячи беспорядочных фраз. «Я похожа на Эдуарда. Совсем-совсем. Я увидела, когда поглядела на картину Энн. Раньше я этого не замечала». «Ну, конечно же, ты похожа на Эдуарда, Кэт. Ведь ты его дочь». Последовало короткое молчание. Такси остановилось у их дома. Кэт открыла дверцу, выскочила и вежливо придержала дверцу для Элен. Та расплатилась с водителем. Такси отъехало, и тут Кэт прямо на тротуаре подпрыгнула и закружилась. «Эдуард, мой всамделишный папочка! Правда? Правда?» «Да, милая. И мы бы все жили вместе, всегда, со дня твоего рождения, только...» Но Кэт не интересовали подобные тонкости. Она захлопала в ладоши. Я знала, ой, как я рада!» Она остановилась. «А Касси знает? А Мадлен?» «Да, милая». «И Кристиан?» «Да». «Какая я глупая! Люси Кавендиш сказала, что он мой папа, и я сказала «да», но после подумала, а вдруг нет? Я немножко не верила». «Но теперь-то ты веришь?» «Теперь?» — Кэт наградила ее обиженным взглядом. «Теперь-то, конечно, да. Жалко, что мы не всегда жили вместе. Мне жалко. Но это было так давно. Я тогда была совсем маленькая». Она подняла к Элен мордашку. «Но теперь мы, правда, всегда будем вместе?» «Разумеется, милая, всегда». «Ой, как я рада!» Кэт снова подпрыгнула и закружилась. «Вечером обо всем с ним поговорю», — решительно объявила она и убежала в дом.